Часть 16. Андрей. Юлианна снимает с крючка свое мокрое кружевное белье, держит его в руке с таким видом, как будто не знает, куда деть. Я забираю его и засовываю в карман шорт, а на дрожащую красотку надеваю свою футболку поверх платья. Мы с ней возвращаемся к воде. Она берет свою маленькую сумочку через плечо. Я поднимаю ее туфли и букет. От всей этой будничной суеты страстное романтическое настроение развеивается, а этого нельзя допустить. Я вручаю Юлианне бутылку и говорю: «Грейся». Она пьет и правда согревает, такой солнечный портвейн. Виноградом пахнет. Я целую ее виноградные губы. Блин, а могли бы сейчас уже в раздевалке? Надо быстрее бежать в аптеку, а потом тащить девчонку в свой номер, пока тепленькая. «У меня ноги все в песке», — жалуется Юлианна. Она заходит в воду. Я подхватываю ее на руки. Иду к набережной вьючным осликом, с прекрасной девушкой на руках, но увешанной разнообразными пожитками, обувью, букетом, сумкой. Блин, опять не романтично. Надо исправляться. Но Юля не дает мне стать романтичным. Я зову ее в ресторан, а она хочет есть горячую шаурму, сидя на парапете набережной. Как я в ней ошибся в начале вечера. Она совсем не фифа. Там, на пляже, она сбросила платье и туфли и из гламурной лягушки превратилась в офигенную девчонку. Кажется, мы в сказке. Кажется, это волшебная бутылка. Она не заканчивается. Мы, наконец, допиваем портвейн и вваливаемся в аптеку. Юлька, веселая, с сияющими глазами, держится за мою руку и размахивает букетом. Это аптека самообслуживания. Мы находим полки с презервативами и останавливаемся возле них. «А какой у тебя размер?» Помнится, мне уже задавали такой вопрос. 6 лет назад. Я не смотрю на Юлю, лишь слышу ее голос. И мне вдруг кажется, что рядом со мной Мальвина. Те же дерзкие интонации, то же детское желание шокировать. И взгляд. У меня от этого взгляда мурашки. Я трясу головой, стряхивая наваждение, и говорю: «Смотри, есть серебристые, берем?» «Берем. А эти светятся в темноте. Заверните. А еще есть со вкусом клубники. Я их есть не буду, а ты? Ну уж нет. А эти с усиками, прикинь, он будет похож на таракана». Мы хохочем, как школьники. И, затарившись годовым запасом презервативов, идем к кассе. По пути Юля прихватывает леденец на палочке, разворачивает его и засовывает в рот. Видимо, чтобы устроить ледоколокрушение у меня в штанах. Когда мы оказываемся на улице, она вдруг начинает зевать и устало произносит: «Проводишь меня в гостиницу?» «В смысле проводишь? Я планирую там остаться». По дороге она сосет леденец, а меня гложут дурные предчувствия. Просрал всю романтику. «Может, еще портвейна?» — спрашиваю я. «Мне достаточно». «Да что началось-то? Почему она опять превращается в холодную лягушку? Нормально же все было». Я обнимаю ее за талию, пока мы едем в лифте. Она многообещающе кладет голову мне на плечо. «Все будет», — думаю я. «Все обязательно будет». А у двери номера Юля вдруг останавливается, снимает футболку и отдает мне. «Спокойной ночи», — говорит она. «Даже не пригласишь на кофе?» «Спать хочу». Она снова зевает. «Я не дам тебе уснуть». Вот это меня и пугает. «А зачем тогда презервативы?» Делаю я последнюю попытку. «Ночь прохладная. Надень, а то застудишь самое дорогое». «Вот зараза!» Она захлопывает дверь перед моим носом. «Я приду завтра», — говорю я цифрам на двери. В ответ — тишина. Оказавшись у себя в номере, я швыряю аптечный пакет. Из него дразняще высыпаются презервативы. Фак! Девчонка просто надо мной поиздевалась. Раздеваясь, я нахожу в карманах шорт кружевные трусики и лифчик. Споласкиваю их от морской воды и песка. Развешиваю на полотенце-сушителе. Дожил. Девчонка меня кинула, а я стираю ее белье. А уж чем я занимался в душе, глядя на соблазнительное кружево и вспоминая подробности сегодняшнего вечера, я говорить не буду.